Страсть-то какая! Нас, человек 20, ее искали, и полиция тоже. Баграми? Ну да. Мы настелили на лед доски и слеги, но они ломались под нами. Мы весь лед расковыряли. Видишь, где? И рассыльный останавливается. Я вижу темный участок, там, где плавали лодки и ломали лед в поисках тела. Теперь все снова затянуло льдом. А рассыльный продолжает: на силу мы ее нашли. И еще, слава богу, скажу я тебе, что река так обмелела. Бедняжка пошла на дно между двумя камнями, там и застряла. Хорошо, хоть течения почти нет. Будь дело весной, она далеко бы уплыла. Она хотела перейти через реку. Да, у нас все так ходят, едва станет лед. Хоть и зря они это делают. Этой дорогой уже прошел один человек, но дня на два раньше. Она в аккурат шла по этой стороне, где сейчас идем мы с тобой, а инженер ехал с Верховьев по той стороне. Он на велосипеде ехал. Они заметили друг друга и вроде как бы поздоровались или рукой помахали. Ведь они родня между собой. Только она, видать, не поняла, чего это он ей машет. Так инженер объяснял. И ступила на лед. Инженер ей кричит, а она не слышит. А подойти к ней он не мог. Не бросать же велосипед. И вдобавок человек уже проходил по льду третьего дня. Инженер так и доложил в полиции. Они все слово в слово записали. А она дошла до середины и провалилась. Верно, ей попалось на особицу тонкое место. А инженер молнией полетел в город на своем велосипеде, влетел в свою контору и давай названивать. Я, признаться, сроду и не слыхивал таких звонков. Человек упал в реку. Моя кузина, — кричал он. Мы все бежать, он за нами. У нас были багры и канаты. Да что в них толку? Подоспела полиция, потом пожарные. Они взяли где-то лодку, спустили лодку на воду и давай шарить вместе с нами. Но в первый день мы ее не нашли, а нашли мы ее через день. Большое несчастье, ничего не скажешь. Ты говоришь, сюда приезжал капитан, ее муж. Да, приезжал. Сам понимаешь, как он горевал. И не только он, мы все горевали. Инженер чуть не рехнулся с горя. Так говорили у нас в отеле. А когда капитан приехал, инженер спешно уехал вверх по реке проверять сплавные работы, потому что не мог больше говорить об этом ужасном несчастье. Значит, капитан не повидал его? Нет. Откуда мне знать? Отвечал рассыльный и поглядел по сторонам. Я ничего не знаю, это не мое дело. По этим уклончивым ответам я понял, что он все знает. Впрочем, это уже не имело значения, и я не стал его выспрашивать. «Ну, спасибо за компанию», — сказал я и дал ему малую талику денег на зимнюю куртку или другую обновку. Я простился с ним. Я хотел побудить его вернуться. Но он решил проводить меня еще немного. И чтобы я не отсылал его, сказал вдруг, что да, что капитан успел повидать инженера. Добрая и простая душа. Из кухонной болтовни горничных он понял, что с этой кузиной, которая приезжала к инженеру, дело обстоит не совсем ладно. Но больше он не понял ничего. Зато он лично проводил капитана вверх по реке и помог ему найти инженера. «Капитан во что бы то ни стало хотел повидаться с инженером», — рассказывал он. «Ну, я и повел его». «Интересно, за какими работами наблюдают, когда река встала?» — спрашивал меня капитан по дороге. «И сам не знаю», — отвечал ему я. «Шли мы целый день до вечера». «Может, он в этой сторожке?» — сказал я, потому что слышал раньше, что и сплавщики его там ночуют. Капитан не велел мне идти за ним и приказал подождать, а сам вошел в сторожку. Через несколько минут...